Глава 20. И все-таки Тараса терзали сомнения. Непонятные, неосознанные, но все равно очень настойчивые. Часть из них можно было попытаться разрешить, только слишком уж не хотелось говорить с Галей на эту тему. Автомобиль подъезжал к городу, когда Тарас решился все же озвучить одну такую заковыку. «Галя», — сказал он. «Но ты же видела вчера ночью хозяина этих «Жигулей» и даже разговаривала с ним. Неужели ты не узнала бы мужа, пусть и бывшего, пусть и прошло 3 года?» 3,5, — поправила Галя, не отрывая взгляда от дороги. «И видела я только глаза в темном салоне. В щелочку, ночью». И сказал он всего одну фразу. «Но все-таки». «Слушай, ну чего ты пристал?» Вспыхнула вдруг Галя и на мгновение обернулась. «Сомневаешься?» «Будешь тут сомневаться. Я не верю, что отец может убить ребенка». Галя завозилась, полезла в карман джинсов, что-то бросила, не глядя на заднее сиденье. «На, убедись сам, мне тоже интересно». Тарас недоуменно уставился на серый пластиковый прямоугольник, лежащий на темно-вишневом бархате сиденья. До него не сразу дошло, что это всего лишь телефон, упавший клавишами вниз. «А-а-а-а». Протянул Тарас, но Галя пояснила. «Я звонила сегодня. Его жена сказала, что Роман в командировке в Питере. Но теперь-то понятно, что это за командировка». «А если...» «Вот и позвони. Ее Анна зовут. Представишься другом, коллегой, собутыльником, кем еще там. Попросишь его телефон. Я не знаю, и мне она не скажет». Галя продиктовала домашний номер Романа, и Тарас неуверенно начал тыкать в клавиши. Вялый женский голос произнес: «Слушаю». Тарас, откуда что и взялось, развязно весело пропел: «О, Анюта, приветик, Ромка в Питере?» «Да», — удивленно пропели в ответ. «А кто его?» «Да это я, что не узнала, богатым буду. Слушай, дай его номер, я не найду что-то, не боись, не по работе. Я ему денег должен, а туда приятель едет, как раз бы и передал. В командировке и тыщенка не лишняя, так же ведь?» Тарас сделал верный психологический ход. Упоминание о деньгах заставило супругу Романа потерять бдительность. Она продиктовала номер, но потом все же переспросила. «Ты только не обижайся, но я тебя так и не узнала». «Ха, уже обиделся». Засмеялся Тарас и нажал кнопку отбоя. Галя все, разумеется, слышала, но молчала. «Ну что?» — спросил Галину спину Тарас. «Видишь? В Питере он». «Ничего я не вижу. Звони. Вот когда он сам лично ответит, тогда...» «Но я ведь его голоса не знаю. Лучше тебе позвонить». «Нет». «Да тебе же не обязательно с ним разговаривать. Услышишь голос и все». «Я сказала нет». «А, ты боишься, что никто не ответит». «Ничего я не боюсь». «Тогда звони, Галя. Но это смешно капризничать. Мы должны убедиться точно, неужели ты не понимаешь? Не в игрушки же с нами играют. И не только с нами, но и с Костей». «Дай сюда!» Сердито процедила Галя и, глядя по-прежнему на дорогу, раскрыла над плечом ладонь. «Провокатор». «Подожди, я наберу». Запикал клавишами Тарас. Приложил трубку к уху, услышал гудки и вложил телефон в Галину ладонь. Девушка взяла трубку. Секунд 20 молча слушала. Потом также молча прервала вызов и снова кинула телефон назад. Тарас терпеливо ждал, но Галя продолжала молчать. Тогда он рискнул, как можно равнодушнее произнес: «Вот видишь». «Да что ты заладил? Видишь, видишь». «Да», — ответил Роман, «и что?» «То, что твой муж не убийца». «Это говорит всего лишь о том, что он жив. Машина — это все равно его. Значит, он привез убийцу». «А может...» Тарас даже зажмурился, новая догадка его буквально ослепила. «Может, он просто продал машину Валерке?» «И не такие совпадения случаются, город-то маленький. А Валерка машину точно с рук покупал». «Значит, звони своему Валерке», — сказала Галя, и в ее голосе Тарас почувствовал нотки облегчения, а в своем сердце легкий укол ревности. Чтобы скорее отвлечься от ненужных мыслей, Тарас быстро схватил мобильник, нажал кнопку с зеленым телефончиком и задумался. Номер Валеркиного сотового он наизусть не помнил, зато пятизначный городской знал хорошо. Набрал его и долго слушал длинные гудки. «Ну что?» — не выдержала Галя. «Дома его нет», — лаконично ответил Тарас. «Но это ведь еще ни о чем не говорит?» Тарас посмотрел на часы, удивительно, но они показывали лишь половину десятого. Ему-то казалось, что уже как минимум полночь. «Пока не говорит, позвоню позже, а дома у меня его мобильный записан. Тогда уж совсем точно убедимся». «Совсем точно будет, когда увидишь его здоровым и невредимым, или наоборот, больше не увидишь никогда». Во второе Тарас уверилась больше. Пока Галя бегала за вещами и документами, Тарас с Костиком оставались в машине. Костя спал, по-взрослому хмуря светлые брови, а Тарас пересел на водительское сиденье, чтобы проверить содержимое бардачка. Ведь там могли оказаться какие-нибудь документы, но их не было. Валялись лишь 4 свечи, пара гаечных ключей, отвертка и тряпка. Взгляд Тараса невольно упал на калаш в красном круге. Раскрашенный под тигра мужчина выглядел нелепо, но, если быть откровенным, куда симпатичнее Тараса. Впрочем, внешняя мужская привлекательность еще ни о чем не говорит. Конечно, то же самое можно сказать и о женщинах, но там все же совсем другое. Что именно другое Тарас не мог сразу объяснить, да этого от него никто сейчас и не требовал. Испытав очередной укол ревности, он осторожно, чтобы не разбудить Костика, закрыл бардачок и вновь пересел назад. Почувствовал под собой нечто твердое, привстал и шепотом чертыхнулся, на сиденье лежал Галин мобильник. Тарас хотел отложить его в сторону, но подумал вдруг, что неплохо бы предупредить маму. Конечно, звонить с чужого сотового без спросу не очень удобно, но Тарас решил, что Галя вряд ли обидится. Он взял телефон и вышел из машины, сильно захотелось курить. Вообще-то он курил мало, испытывая настоящую потребность в никотине очень редко. Но сейчас был именно такой случай, собственно, курить хотелось с самого пожара, но сначала оказалось не до того, а потом он не стал этого делать из-за Гали и Костика. Теперь же как раз получилось бы совместить приятное с полезным. Тарас закурил и набрал свой домашний номер. Раздалось мамина встревоженная: «Да, слушаю вас». «Мам, это я». «Расик, ты точно решил свести меня в могилу? Ну что с тобой происходит? Где ты шляешься? Я обзвонила уже...» «Знаю. Друзей, больницу, морг». «В морг я не звонила». «Ах, да. Тебя же там больше не обслуживают». «Прекрати издеваться». В трубке послышались всхлипывания. «Ну, прости, мама, прости. Я сейчас приеду и все тебе расскажу. Тут ситуация такая необычная. Очень нужна твоя помощь. Кроме тебя мне обратиться некому». «Ага. Вот такие мы взрослые, что без мамы все равно никуда. Что ты на сей раз натворил? Все-таки дал сесть себе на шею этой многодетной матери?» «Мама, я сейчас повешу трубку и больше никогда не обращусь к тебе за помощью». «Значит, я угадала. И ничего ты не повесишь, куда ты теперь без меня? Ладно, Расик, я ведь твоя мама, не надо на меня обижаться. Кто, как не я, тебе всю правду скажет». «Мне не надо правду, мама. Мне нужна твоя помощь, и, пожалуйста, не надо долгих речей, я с чужого мобильного звоню». «Давай, говори. Что, хочется погулять, покуролесить, а дети под ногами путаются? Тогда ты ошибся номером». Тарас даже вздрогнул. Мамина проницательность показалась ему сродни чуду. Впрочем, на чудеса за эти дни он уже насмотрелся, а потому, скрипнув в очередной раз зубами, произнес: «Ребенок всего один». «Значит, я все-таки угадала. Сколько ему, я забыла?» 4. Он просто замечательный мальчик. Он тихий, спокойный, умный. Тебе обязательно понравится». «Мне никогда не нравились чужие дети, и я иду на это только ради тебя. Когда вы приедете?» «Сейчас, через 10 минут». «Я надеюсь, мне недолго придется нянчиться? И куда вы вообще собрались на ночь глядя?» Тарас не решился рассказывать все по телефону. Во-первых, это бы заняло слишком много времени. А во-вторых, он подумал, что лучше выкладывать такую информацию кусочками, порционно. Пока они едут, мама свыкнется с основным, и ей легче будет принять и все остальное. Поэтому он быстро произнес: «Мама, все потом. Сейчас деньги на счете кончатся. Жди, мы скоро приедем». Галя показалась из подъезда как раз в тот момент, когда он садился в машину. Она несла большую сумку, поэтому Тарас снова вышел и поспешил к девушке. «Я сама», — сказала Галя, когда он протянул руку к багажу, но все-таки отдала ношу, оставив лишь небольшую сумочку на плече. Тарас поставил сумку на заднее сиденье и собрался сесть рядом. «Открой ее. Там сверху рубаха, не бойся, он ее не носил, не успел». «Зачем?» «Чтобы окончательно не свести с ума твою маму. Заявишься, словно бомж с помойки, грязный, с пиджаком на голое тело. Тарас только сейчас вспомнил, что рубахи на нем и правда нет. Надевать чужую, тем более не чью-нибудь оголенного мужа, пусть она и говорит, что тот ее не носил, не хотелось ужасно. Но пугать лишний раз маму на самом деле не стоило. Он молча снял пиджак, расстегнул сумку, достал оттуда рубаху и оделся. Размерчик у Романа был определенно больше, чем у него, но пиджак это скрыл. Тарас сел в машину, телефон снова оказался под ним. Чтобы не раздавить аппарат окончательно, он протянул его Гале. «Что? Мне кто-то звонил? Роман?» У Тараса сжалось сердце. «Не может она его забыть. И не забудет никогда». С мазохистским наслаждением подумал он. Вслух же мрачно произнес. «Нет, просто убери, я его раздавлю». Сказал и подумал, что последняя фраза прозвучала двусмысленно. Но Галя то ли не заметила этого, то ли не стала заострять внимание. Просто взяла телефон и запихнула в сумочку, которую пристроила между передними сиденьями. «Твоя мама нас не выгонит?» Спросила Галя, заведя двигатель. «Нет. Я, кстати, ей позвонил с твоего телефона, извини». Галя промолчала, потом все же не выдержала. «И что ты ей сказал?» «Попросил побыть с Костей». «И все?» «Пока да». «Ну и?» «Что ну?» «Тарас, ну прекрати, прошу тебя, что мне каждое слово из тебя вытягивать? Или ты думаешь, мне сейчас легче, чем тебе?» Тарас покраснел, почувствовал это и очень обрадовался, что Галя его не видит, и подумал, что на самом деле ведет себя по-дурацки. Ревнует к бывшему мужу. Да какая разница к кому? Какое он имеет право ревновать эту женщину? Разве она принадлежит ему? То, что между ними было, не в счет. Еще неизвестно, будет ли между ними что-нибудь и что именно, а то, что есть. Да, у него есть. Тарас уже и не пытался отрицать этого, правда, пока лишь признавался самому себе, ну и еще маме проговорился. А Гале так и не сказал, хоть и собирался. Впрочем, он ведь хотел сделать это, думая, что поедет к колдуну один, а сейчас... Как и когда сказать ей теперь? Да и стоит ли говорить вообще? Ведь видно же невооруженным глазом и даже вооруженным слабенькими очками, что он для Гали никто. Случайный товарищ по несчастью. Хорошо еще, что не враг. И она никогда не сможет его полюбить, впрочем, он этой любви и не достоин. А Галя, так и не дождавшись ответа на, в общем-то, риторические вопросы, неожиданно сменила тему и спросила такое, отчего Тарас буквально открыл рот. «Помнишь, ты сказал мне, что боишься принять любовь и недостоин ее? Извини, что лезу, куда не следует, но мне очень любопытно, почему недостоин? И чего именно боишься? Это как-то связано с той девушкой, дочерью колдуна?» Тарас продолжал молчать. Не знал, как и что ответить. Ничего путного, правдоподобно нейтрального в голову не лезло. Рассказывать же всю правду он сейчас не хотел. И так непонятно, как примут друг друга мама с Галей, и если еще добавится это, вдруг Галя вообще передумает оставлять с мамой Костю. И все же Тарас решил сказать правду. Часть правды, касающуюся только его. Он вообще решил, что никогда не станет обманывать эту женщину. Нельзя обманывать любимых, любовь не прощает лжи. И он, наконец, ответил. «Да, это связано с Катериной. Моя первая любовь, пусть детская, но все-таки любовь». «Она тоже любила тебя?» Тарасу показалось, что в голосе Гали нет и намека на удивление. Неужели она и впрямь допускает, что его можно любить? «Да, думаю, да, а я предал любовь легко и просто, испугался и предал». «Чего же ты испугался?» «Сложностей». Галя словно почувствовала, что расспрашивать дальше не стоит, сказала лишь: «Это было давно. Ты был юный и глуп. Вряд ли ты бы испугался сейчас, если даже мне сказать это не побоялся». Галя замолчала, и Тарас отчего-то подумал, что она закусила губу и жалеет о произнесенном. А еще подумала о том, что вот сейчас бы и доказать Галины слова делом, признаться ей не в тех детских и давних, а в сегодняшних настоящих чувствах. Как бы это было сейчас в тему, красиво, будто в кино, но сделать этого не смог, выдавил только «не знаю». «Пока не знаю». Когда машина тронулась, Тарас сказал Гале адрес. Та кивнула, но свернула, не доезжая пару кварталов до его дома в чужой безлюдный двор. «Надо дальше», — сказал он и повторил адрес. «Не стоит светить машину. Кто-нибудь увидит, запомнит номер. Нам и так посчастливилось, что гаишники не тормознули». Тарас согласился. Им действительно пока везло на сей счет. Не стоило искушать судьбу и дальше. Вылезая из «Жигуленка», он прихватил Галину сумку, а потом обошел машину, открыл переднюю пассажирскую дверцу и замялся. Взять Костю, держа в руках сумку, не получалось. Он стал прикидывать, что будет легче нести Гале, сумку или мальчика, но та, подойдя к Тарасу, разрешила его сомнения. «Не мучайся, Костика все равно нужно будить. Пусть пройдется, тут недалеко». «Да зачем будить?» — попытался возразить Тарас, но Галя удрученно помотала головой. «Ты что, хочешь, чтобы Костя проснулся утром в чужой квартире с незнакомой женщиной рядом? Хватит ему стрессов. Пусть сразу познакомится с твоей мамой, а я ему постараюсь объяснить, что нам нужно ненадолго уехать». Тарасу очень понравилось это нам, из уст Гали, но сказать он ничего не успел, потому что из машины послышался недовольный голосок. «Куда вы поедете? Я хочу с вами». «Котеночек, мы еще не сейчас поедем. Сейчас мы все вместе пойдем в гости к маме дяди Тараса, бабушке». Она вопросительно посмотрела на Тараса. «Бабушке Оле», — подсказал Тарас и едва не расплылся в счастливой улыбке. Как сказочно сладко звучала бабушка Оля, если учесть, что так его маму будет называть Галин сын. «К бабушке Оле?» Словно, чтобы специально сделать Тарасу приятное, переспросил Костя, вылезая из салона. «Ну, давайте сходим, а потом поедем все вместе. И бабушку Олю тоже возьмем, да, мама?» «Нет, солнышко, вы с бабушкой Олей останетесь, а мы с дядей Тарасом быстро-быстро съездим по делам и вернемся. Ладно, мой хороший?» «Ну, не знаю». Поспешно копируя взрослую интонацию, задумчиво ответил мальчик. «Может быть, я бабушке Оле еще не понравлюсь, и она меня выгонит. Тогда вам придется меня все-таки взять». «Не выгонит», — улыбнулся Тарас. «Ты ей обязательно понравишься». «Ну, не знаю», — снова протянул Костик. «Вот пойдем и узнаем», — взяла Галя сына за руку. «Что же делать, пойдемте», — вздохнул Костя. И непонятно было, чего ему больше хотелось. Понравиться незнакомой бабушке или чтобы она его все-таки выгнала.